Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы заметили, каким образом запись об его жизни стала близко связанная с жизнью Господа Иисуса Христа. Симон Петр, который был учеником Иоанна Крестителя, теперь стал ревностным учеником Господа Иисуса. После призыва, сделанного Христом Симону Петру, «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков», было посещение места синагоги в Капернауме. Незабвенный субботний день в Капернауме. Когда Господь Иисус увещевал собранный народ в синагоге, несомненно, многие пришли послушать Его. Человек, контролируем злым духом, закричал: «Остав, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Христос упрекнул злого духа и повелел ему выйти из человека. Эта демонстрация власти над силами тьмы удивила поклонявшихся. Весть о происшедшем в то утро в синагоге быстро распространилась по всему городу. Но тот субботний день еще не пришел к концу для Петра и его Господа. Оставив синагогу, после как народ шумел от возбуждения по причине происшедшего, Симон Петр и Господь отправились в дом Симона. Их там не ожидало праздничное угощение. Внезапное нападение свирепой горячки схватило тещу Симона Петра. Она лежала в постели. В доме могло быть замешательство в результате этой внезапной и серьезной болезни. Пришедший от переживания в синагоге, Петр и его Господь стояли пред другой крайней необходимостью. Иисус, несомненно, сразу понял положение. В его присутствии не могут продолжаться болезнь и невзгода. Склонившись над страдающей, он запретил горячке, как он запретил нечистому духу в синагоге. Немедленно был результат. Взяв ее за руку, Господь Иисус нежно поднял ее. Она была исцеленной женщиной. И запись говорит: «И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить ему». Полная картина, как красиво и просто, нарисованная словами, была еще дальнейшим доказательством власти Господа, которую Симон Петр осознал и оценил. Демоны, болезнь могли быть устранены по слову его уст. Измученное тело мужчины или женщины может исцелиться тем же словом. Итак, мы узнаем, что теща Симона Петра немедленно принялась приготовлять пищу. Однако все было совершенно без трубной музыки. Симон Петр следил за своим Господом в духе поклонения, восстающего внутри его. Для Господа все же субботний день не кончился. Возможно, мы можем точнее выразить это. Солнце, вероятно, садилось в это время. Оканчивался субботний день. Теперь пришло дальнейшее доказательство человеческого желания для вмешательства в обыденные ежедневные переживания. Многие в этом городе были больны от одной или другой причины. Несомненно, быстро распространилась весть относительно переживания в синагоге, и еще больше, как необыкновенным образом теща Петра была чудотворно избавлена от сильной горячки, и насколько полное было ее исцеление, что она стала достаточно сильной, чтобы приняться за приготовление пищи. Хорошо сказано: в тот вечер никто в Капернауме не думал о занятии, наслаждении или отдыхе. Для тех, кто печалился и страдал, была открыта дверь надежды. Таким образом, со всех сторон города люди приносили больных, ожидая у дверей жительства Симона, чтобы вышел Иисус Христос. Легко себе вообразить, с каким интересом они ожидали явления того, который благосклонно исцелил человека, одержимого нечистым духом, и женщину, в доме, в которой он теперь находился у стола. Не требуется много воображения представить себе картину, как друзья больных приносили их к дому, где они узнали, посещал Иисус. Там они ложили больных на матрасы, или на скоро устроенные постели, а некоторые садили с волнением ожидавших явления Господа. Скоро по улице нельзя было передвигаться, так как больные заняли всякое возможное место. Был сдержанный гул разговора, когда каждый спрашивал другого о его или ее болезни и о способности Господа Иисуса исцелить их. Атмосфера была насыщена напряжением. Каждый страдающий смотрел умоляюще на двери в надежде, что они скоро откроются и появится тот, кто уже совершил два чуда в тот день. Когда мы рассматриваем эту картину, мы можем предложить, что это определенно был символ великой нужды мира, в который пришел Спаситель по своему милосердию. Но это не было просто, чтобы облегчить физические страдания масс, но это было, чтобы иметь дело с великой духовной нуждой. Это было, чтобы искупить погибшее, погибающий мир мужчин и женщин для него. Какая это была картина, когда Иисус медленно шел посреди групп страдающих, передавая слова утешения и в то же время исцеляя их. Священное Писание говорит относительно этого. «И весь город собрался к дверям, и он исцелял многих, страдавших различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Священное Писание не указывает, сколько времени Господь Иисус провел в этой группе больных, но мы уверены, что Он провел достаточно времени. Личный интерес Господа в каждом отдельном мужчине и женщине мы можем предложить, явлен в этом изображении Спасителя, Мессии, Господа славы, медленно переходящего с одного образа в другой. Подобным образом Господь интересуется и благополучием каждого и всякого мужчины, женщины и ребенка. Его желание, стремление, чтобы они были исцелены от их духовной болезни. Его желание, его стремление, чтобы каждый мужчина, женщина и ребенок могли прийти к чудесному и славному спасению через пролитие его драгоценной крови на Голгофском кресте. Слово Божие выразительно провозглашает, что Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к познанию истины, чтобы покаялись и таким образом познали радость прощения грехов. Этому ясно учит второе послание Петра, где он напоминает своим слушателям или читателям о милосердии и долготерпении Господа. Апостол Петр в своем послании утверждает: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Поэтому мы можем прямо провозгласить, что если человек идет в вечность без Бога и без Христа, это его собственный выбор так поступить. Сколько исцелилось в тот вечер от их физических недугов, мы не знаем. Город был возбужден от всего, что произошло. Симон Петр, находясь вблизи Господа, когда он смешивался с толпой, и видя проявление могущественной силы Бога в исцелении, прославлял Бога в своем сердце за его великую доброту. Медленно разошлась толпа. Улицы стали безлюдными, и Господь, физически истощенный от своего служения того дня, пошел на отдых. Следующий день после незабвенной субботы. Исследователи Библии, рассуждая над тем, что было совершено Господом в ту незабвенную субботу, и о усталости нашего благословенного Господа, могут быть удивлены тем, что передается в повествовании. Но в то же самое время исследователь заметит непрерывную гармонию в жизни Господа Иисуса, внутренней и внешней, чтобы инстинктивно ожидать того, что тогда произошло. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Употребление выражения «весьма рано» ставит время в четвертую стражу ночи, то есть между 3 и 6 часами утра. Он искал уединение в пустынном месте. Чувствуя нужду в этом, Господь тихо вышел, чтобы не потревожить других спящих в доме. Там в пустынном месте Господь беседовал со своим Отцом. Другой день был посвящен во время молитвы. Аминь.